2. Когда в 9 утра ударил гонг к завтраку, никто уже не спал, все ждали. Генерал МакАртур и судья мерили шагами террасу, обмениваясь отрывочными замечаниями о политической ситуации. Вера Клейторн и Филипп Ломбард поднялись на верхнюю точку острова. Там они обнаружили Уильяма Генри Блора, который стоял и смотрел в сторону берега. «Моторки пока не видно», — сказал он. «Я уже давно жду». «Девон — настоящее сонное царство», — с улыбкой заметила Вера. «Здесь никто никуда не торопится». Филипп Ломбард смотрел в другую сторону, на море. Вдруг он спросил: «А как вам погода?» Бросив взгляд на небо, Блор заметил: «Да ничего вроде». Ломбард сложил губы, точно собираясь свистнуть, и произнес: «К вечеру поднимется ветер». «Сильный?» — уточнил Блор. Снизу загудел гонг. «Завтрак», — сказал Филипп. «Что ж, кстати». Пока они спускались по крутому склону, Блор задумчиво сказал Ломбарду: «Я все никак в толк не возьму. Зачем он покончил с собой, тот парень? Всю ночь о нем думал». Вера шла впереди. Ломбард замедлил шаг и спросил: «У вас есть другая теория?» «Для теории нужны доказательства. Мотив хотя бы. Он вроде был богат». Из гостиной вышла на террасу Эмили Брент и отрывисто спросила: «Лодка идет?» «Нет пока», — сказала Вера. Они пошли завтракать. На буфете стояло огромное блюдо вареных яиц, бекон, чайник и кофейник. Роджерс придержал дверь, пропуская их внутрь, потом запер ее снаружи. «Мне кажется, этот человек болен», — сказала Эмили Брент. Доктор Армстронг, стоя у окна, кашлянул. «Сегодня утром нам придется закрыть глаза на некоторые недочеты. Роджерсу пришлось одному собирать завтрак. Миссис Роджерс не смогла». Так же отрывисто, как раньше о лодке, Эмили Брент спросила: «Что с ней?» «Давайте завтракать», — весело ответил Армстронг. «Яйца стынут. Потом обсудим». Намек был понят. Гости наполнили тарелки, налили себе кофе и чай и приступили к трапезе. Об острове за завтраком не говорили. Эта тема была общим табу. Болтали обо всем понемножку. О новостях из-за границы, о событиях в спорте, о последнем появлении лохнесского чудовища. Наконец тарелки опустели, и доктор Армстронг, подавшись назад вместе со стулом, важно кашлянул и начал: «Я решил, что будет лучше сначала дать всем позавтракать, а уж потом сообщить печальную новость. Миссис Роджерс скончалась сегодня во сне». Последовали возгласы изумления и испуга. «Какой ужас!» — воскликнула Вера. «Две смерти на острове за одни сутки?» Судья Уоргрейв, прищурившись, ясным негромким голосом произнес: «Очень любопытно. Какова же причина смерти?» Армстронг пожал плечами. «Трудно сказать наверняка». «Нужно делать вскрытие?» «По крайней мере, сертификат о смерти я бы подписывать не стал. Не имею понятия, как обстояли у нее дела со здоровьем». «Она производила впечатление очень нервной», — заметила Вера. «А вчера, к тому же, пережила такой шок. Возможно, сердечная недостаточность?» Доктор Армстронг сухо ответил: «Да, биться ее сердце перестало, это точно. Но вот по какой причине?» Тут Эмили Брент вставила свое слово. От него всех присутствующих точно холодом обдало. «Совесть!» — сказала она. Армстронг обернулся к ней. «Что вы имеете в виду, мисс Брент?» Та, решительно поджав губы, ответила: «Вы ведь все слышали. Их с мужем обвинили в намеренном доведении до смерти бывшей хозяйки, пожилой леди». «И вы полагаете...» «Я считаю, что так оно и было», — — отрезала мисс Брент. «Вы же видели ее вчера вечером. Она до того напугалась, что потеряла сознание. Стоило ткнуть ее носом в ее же собственную скверну, и она не выдержала. Буквально умерла от страха». Доктор Армстронг с сомнением покачал головой. «Это возможная теория, однако ее нельзя принимать безоговорочно, не имея никаких сведений о состоянии здоровья покойной. Если имела место слабость сердечной мышцы...» Эмили Брент тихо сказала. «Можете считать это вмешательством Господа, если предпочитаете». Все были в шоке. «Но это уж вы далеко хватили, мисс Брент», — смущенно возразил мистер Блор. Женщина смотрела на них сияющими глазами. Ее голова была торжествующе поднята. «Вы считаете невозможным, чтобы десница Господня покарала грешника?» — провозгласила она. «Я? Нет». Судья, поглаживая подбородок, не без иронии произнес: «Моя дорогая леди, опыт общения с преступниками подсказывает мне, что провидение обычно предоставляет преследование и наказание последних нам, смертным. Причем процесс нередко бывает сопряжен с немалыми трудностями. Правосудие не знает легких путей». Эмили Брент пожала плечами. «А что она ела и пила вчера вечером, после того, как ушла наверх?» — вдруг спросил Блор. «Ничего», — ответил Армстронг. «Совсем ничего? Чашку чая? Или хотя бы стакан воды? Держу пари, уж чаю-то она наверняка выпила. Такие, как она, без чашечки на ночь не обходятся». «Роджерс уверяет, что она ничего не ела и не пила». «А, — отозвался Блор, — еще бы ему не уверять». Он сказал это настолько многозначительно, что доктор против воли посмотрел на него с вниманием. «Так вот, значит, какая у вас мысль?» — прищурился Ломбард. «А почему нет?» — напористо ответил Блор. «Мы все вчера слышали обвинение. Чистое сумасшествие, разумеется. Хотя, как посмотреть? Допустим, что это правда. Роджерс и его миссис уходили таки старушку. Что это нам дает? А то, что много лет они жили себе спокойно...» Его перебила Вера. Тихим голосом она сказала: «Не думаю, чтобы миссис Роджерс когда-нибудь чувствовала себя спокойно». Блора ее вмешательство только вывело из себя. Он метнул на нее сердитый взгляд, яснее всяких слов, говоривший: «Женщина, чего еще от нее ждать?» «Может быть», — продолжил бывший сыщик, — «и все-таки до поры до времени ничего им не угрожало. Как вдруг вчера вечером неизвестный псих взял да и выдал их маленькую тайну. И что же произошло тогда? А то, что женщина не выдержала. Она практически выдала себя. Помните, как ее муженек висел над ней вчера, точно коршун над цыпленком, пока она приходила в себя после обморока? Супружеская преданность тут ни при чем. Могу поклясться, он сам был как кошка на горячих кирпичах. До смерти боялся, как бы она ни проболталась. Вот вам и ситуация. Они совершили убийство, которое сошло им с рук, пока никто не начал докапываться до сути. А тогда 10 к 1, что женщина расколется и провалит все дело. У нее духу не хватит стоять на своем до конца. А значит, она представляет опасность для мужа. Он в порядке, будет лгать хоть до второго пришествия и глазом не моргнет. Но в ней у него нет уверенности. А ведь если она выдаст, то его шея в большой опасности. Вот он и подмешивает ей в чай самую малость чего-нибудь, и она умолкает навсегда». «Рядом с ее кроватью не было чашки. И стакана тоже не было», — медленно возразил Армстронг. «Я смотрел». Блор фыркнул. «Ну, разумеется, не было. Первое, что он сделал, когда она все выпила, это унес чашку с блюдцем и тщательно вымыл то и другое». Настала пауза. Затем генерал МакАртур с сомнением возразил. «Может быть и так. Только мне что-то не верится, чтобы человек мог сделать такое со своей женой». Блор коротко усмехнулся. «Когда человеку грозит петля, тут не до сантиментов». Новая пауза. Никто не успел заговорить, как дверь открылась и вошел Роджерс. «А чем еще я могу служить?» — спросил он, переводя взгляд с одного лица на другое. Судья Уоргрейв чуть поёрзал в своем кресле и произнес: «В котором часу обычно прибывает моторная лодка?» «Между 7 и 8, сэр. Иногда чуть позже 8, смотря чем Фред Наракот занят сегодня утром. Если ему не здоровится, он посылает брата». «А который сейчас час?» — осведомился Ломбард. «Без 10:10, сэр». Брови Филиппа поползли вверх. Он медленно покивал своим мыслям. Роджерс подождал минуту-другую. Вдруг заговорил генерал МакАртур. «Мне жаль, что так произошло с вашей женой, Роджерс. Доктор нам только что рассказал». Роджерс наклонил голову. «Да, сэр. Спасибо, сэр». Он взял пустое блюдо из-под бекона и вышел. Снова стало тихо.